Глава 7. Современный обряд похорон и отношение к смерти. Новые технологии и старые традиции. Хотя современный похоронный обряд отличается от того, что описано в предыдущих главах этой книги, все же некоторые традиции продолжают соблюдать и в наше время. Ирландская традиция прощания с усопшим до сих пор несет в себе сильную социальную значимость. Психологи считают, что ирландский способ поминок – один из самых здоровых способов пережить горе. Традиция подталкивает общество к оказанию поддержки и выражению сочувствия семье, которая столкнулась с потрясением. Из-за того, что каноны обряда довольно устойчивые, каждый участник занимает в нем свое место. Людям не нужно думать, как выразить свое сочувствие, как связаться с родственниками, как оказать финансовую поддержку. Им известно, где найти информацию, что нужно делать в том или ином случае и как себя вести в тех или иных обстоятельствах. Часть подготовительной работы похорон в последние полвека взяли на себя похоронные дома, которые раньше были доступны только богатым. Люди, работающие в таком бизнесе в Ирландии, относятся к организации проводов в последний путь очень трепетно, а к семье усопшего с большим уважением и сочувствием. Эти похоронные дома являются семейным бизнесом и называются по фамилии основателя, например, Walsh Funeral Directors или Corrigan and Sons Funeral Directors. Из последнего названия видно, что в профессии могут работать отец, сыновья и даже его внуки. Такой бизнес обычно передается из поколения в поколение. И если в современной Ирландии, даже в столице, вы не найдете ни одной круглосуточной аптеки, то почти все похоронные агентства работают в этой стране круглосуточно. Такой парадокс. Если раньше о смерти человека сообщали по обычному или сарафанному радио, через соседей и родных, и даже через объявления в газетах, то теперь, наравне с традиционными способами, люди используют современные источники распространения информации — соцсети и интернет. Самый известный сайт с некрологами — rip.ie. Несмотря на свою мрачную тематику, он стабильно входит в число самых посещаемых и популярных сайтов Ирландии, а иногда даже опережает новостные и развлекательные порталы. Для многих пожилых ирландцев ежедневная проверка свежих публикаций на rip.ie такая же привычка, как читать газету. На этом сайте родственники усопшего оставляют всю необходимую информацию, публикуют фотографию, пишут об обстоятельствах смерти, ушел спокойно в окружении любящих людей, трагически погиб, скончался после длительной болезни. Перечисляют имена всех скорбящих родственников, которые, скорее всего, будут присутствовать на церемонии прощания, и, конечно же, сообщают о месте и времени проведения этой церемонии, а также детали церковной службы. Благодаря этой информации можно восстановить старые связи, узнать новости о знакомых и родственниках и организовать встречу с кем-то, с кем давно не удавалось связаться или встретиться. Многие ирландцы узнают о похоронах бывших одноклассников, соседей или дальних родственников именно через rip.ie. Это часто приводит к неожиданным воссоединениям на поминках. Прямо на сайте можно оставить свои соболезнования семье, заказать доставку цветов, выбрать бумажную открытку или даже сделать пожертвование на благотворительность. Иногда семья просит отправлять пожертвование конкретному благотворительному фонду. В конце объявления указывают контактную информацию бюро, которое занимается похоронами. С ними можно связаться по организационным вопросам. Хотя большинство ирландцев, в том числе пожилых, активно пользуются интернетом и соцсетями, многие из них привыкли узнавать о смерти знакомых через более традиционные источники, которые до сих пор популярны. Например, в графстве Голуэй каждое утро по локальному радио Голуэй Бэй FM перечисляют всех недавно умерших людей, а также объявляют, где состоятся прощания и похоронные мессы. Эту же информацию дублируют в специальных разделах местных газет, так что вести о смерти людей в Ирландии разлетаются мгновенно. Похоронные традиции живут даже на полках ирландских супермаркетов. Искусственные цветы на могилу с подписью «Светлая память» продают в сети магазинов «Супер Вэлью», аналоги «Перекрестка», а памятный декор с ангелами или вазы для могилы можно приобрести, например, в «Дилс» — ирландском супермаркете фиксированных цен. Бывает даже так, что бывший в употреблении или непригодившийся декор для похорон можно найти на барахолках и блошиных рынках. В общем, ирландцы считают, что нет ничего дурного в том, чтобы продавать товары для мертвых в магазинах для живых. У ирландцев также нет поверий, связанных с четным и нечетным количеством цветов. Так что в букете для кладбища может быть нечетное количество цветов, а в подарочном букете на день рождения — четное. Если раньше похороны было принято устраивать на третий день, то сейчас, благодаря современным технологиям, позволяющим сохранять тела в хорошем состоянии, церемонию могут провести и через неделю. Все зависит от обстоятельств смерти и условий подготовки к похоронам. Из-за широкого распространения ирландской диаспоры по всему миру нередко случается, что человек, большую часть жизни проживший в другой стране, например, в Великобритании, США или Австралии, завещает похоронить себя рядом с семьей на кладбище в Ирландии. Иногда поминки проходят сразу в нескольких городах или странах, где человек прожил свои последние годы, а затем прощание и похороны совершают в месте, где его тело предадут земле. Как правило, это там, где он родился, или где продолжают жить его родственники. Мэри, попавшая в рай. Эта история произошла в 1967 году и задокументирована в новостях. Ирландка Мэри Фоллан умерла в возрасте 56 лет в Бостоне, США, и завещала похоронить себя на родине, на острове Инишман в графстве Голуэй, чтобы смотреть на океан с места, где она провела детство. Выполнить ее последнее желание вызвался Джин Шихан, ирландский похоронный агент из Бостона, который много лет перевозил тела эмигрантов в Ирландию. Перевозка тела Мэри была для него 54-й. Чтобы облегчить трудности последнего этапа пути, Шихан вместо доставки гроба по неспокойному океану, которое занимало много времени, придумал необычный способ — перевести тело на вертолете. Вертолетная компания Transworld Helicopters согласилась на эксперимент. Это был их первый опыт транспортировки тел, и они решили попробовать закрепить гроб стропами под вертолетом. В Boston Globe даже опубликовали сообщение: «Тело Мэри будет доставлено в аэропорт Шаннон, Ирландия, авиакомпанией Irish International Airlines, прибывающей в воскресенье в 9 утра. Гроб будет перевезен на вертолете на Аранские острова для похоронной мессы и захоронения на кладбище острова Инишман». Вертолет пролетел несколько километров от аэропорта Шаннон, а в районе Балиннакали стропа неожиданно разорвалась, и гроб с Мэри Фоллан упал на поле рядом с поместьем Paradise, английский «рай», и был сильно поврежден. Хоть Мэри и попала в рай вместо Аранских островов, это событие стало шоком для всех. Похоронный агент Шихан и местные жители, тем не менее, не прекратили попыток доставить тело по назначению. На острове Инишман тем временем к прибытию Мэри готовились всей деревней. Ее родственники и друзья заранее выкопали могилу, пригласили священника Остина Фергуса для похоронной мессы и разложили на поле белые простыни, придавленные камнями, чтобы обозначить место посадки для вертолета. После падения в раю останки Мэри поместили в новый гроб и попытались доставить вертолетом еще раз. В районе знаменитых утесов Мохер, от которых до острова оставалось всего 20 минут полета, из-за сильных порывов ветра стропы не выдержали, и гроб упал в воды Атлантического океана. Спустя неделю рыбаки нашли доску гроба, но неизвестно, была ли это доска гроба Мэри. Тело покойной так и не было обнаружено, поэтому похоронную мессу Остин Фергус провел прямо на пирсе у океана. У похоронного агента Джина Шихана было криминальное прошлое, поэтому история обросла мифами. По некоторым слухам, тело в гробе не было вовсе. Вместо него из Бостона везли контрабанду. В соответствии с древними традициями, ирландские похороны проходят в несколько этапов. Первый этап — это домашние поминки, которые обычно организуют соседи и близкие друзья семьи умершего и таким образом показывают свою поддержку. Тело могут доставить домой, и если его состояние позволяет, то гроб оставляют открытым в гостиной. В доме рядом с умершим должен постоянно кто-то быть и днем, и ночью. Соседи и близкие приходят попрощаться с покойным и выразить свои соболезнования членам семьи. На такие поминки приносят напитки и небольшие закуски, чтобы помянуть усопшего. Иногда, особенно в городах, этот этап пропускают, и тело сразу отправляют в зал похоронного дома для публичного прощания. Некоторые ирландцы завещают после смерти оставить их тело на ночь в церкви. Считается, что так душа перед отправлением в последний путь будет ближе к Богу. Если на домашние поминки могут попасть только родственники, соседи и близкие друзья, то публичное прощание открыто для всех желающих. У входа в похоронный зал оставляют книгу соболезнований, куда посетители записывают свои имена. Так семья сможет узнать, кто именно приходил на прощание. Раньше в знак благодарности людям из этого списка было принято отправлять карточки памяти. Они представляют собой ламинированную карточку с фотографией и датой смерти усопшего, а также ирландское благословение. Памятные карточки иногда оставляют у мест, связанных с ирландскими святыми. Например, в графстве Клэр есть колодец святой Бригитты с подобием пещеры. Она вся увешана фотографиями и карточками умерших. Люди верят, что святая может позаботиться о душе их недавно умершего родственника. По центру зала похоронного дома на постамент устанавливают гроб и фотографию умершего. По периметру комнаты вокруг гроба встают или садятся родственники. Посетители могут выразить слова поддержки и соболезнований, а также пожать руку или обнять по очереди каждого из родственников. В зависимости от близости знакомства их может быть и 10, и 30 человек. Принято говорить об усопшем, плакать из-за утраты и смеяться, вспоминая радостные моменты. На прощание принято приходить и тем, кто хорошо знал усопшего, и тем, кто даже лично мог его не знать, но хорошо знаком с его родными. Прощание подразумевает не только проводы умершего, но и оказание поддержки родственникам. Ну и, конечно же, прощание — это отличный повод не только вспомнить покойного, но и обменяться новостями с теми, с кем давно не виделись. На публичное прощание могут выстроиться очереди из нескольких сотен человек. Порой люди стоят в таких очередях больше часа под дождем и сильным ветром. Бывает, что публичное прощание парализует движение во всем населенном пункте, но ирландцы с большим уважением относятся к похоронным процессиям, поэтому водители никогда не ругаются, не сигналят и не подгоняют очередь. Служба в церкви обычно проходит на следующий день после прощания в похоронном доме или в тот же день, если умершего будут хоронить в другом городе. Ирландцы по большей части верующие католики, поэтому поминальная месса в церкви – важная и неотъемлемая часть похорон. На службу, которая длится около часа и включает церемонию по усопшему, обязательно приходят семья и друзья. Священнику передают важные для покойного вещи, например, любимую книгу, газету, молоток. Их складывают у алтаря. Самый важный предмет, например, музыкальный инструмент, могут положить на гроб. Близкие читают речь, стихотворение, делятся воспоминаниями и даже поют песни. Если усопший был музыкантом или танцором, то музыка будет веселой и задорной. Ее могут играть почти всю службу, прерываясь на речи священника и молитвы. В конце священник окропляет и окуривает гроб, и похоронная церемония переходит на следующий этап – захоронение или кремирование. Большинство церквей проводят онлайн-трансляции служб, и поминальные службы – не исключение. Если кладбище находится недалеко от церкви, то гроб несут туда на руках, а гости идут позади. Люди надевают на руки специальные повязки с изображением черного креста на белом фоне, чтобы водители знали о причинах перекрытия дороги. Если кладбище находится далеко от церкви, гроб довозят на катафалке или на специальной стеклянной повозке с лошадьми. На кладбище гроб опускают в землю. Каждый из родных может бросить горсть земли. Пока гроб закапывают, гости могут пообщаться и еще раз выразить свои соболезнования семье. Если смерть случилась в результате болезни, и человек успел к ней подготовиться, он может оставить родным указания по похоронам. Например, в сети завирусился ролик с похорон ирландца, который перед смертью записал аудио и попросил его включить после опускания гроба в землю. На видеозаписи он стучится, ругается нецензурной бранью и просит вытащить его из этой дурацкой коробки. Гости на видео смеются. Даже после смерти их друг не потерял былого чувства юмора. Поминки после похорон — это завершающий этап, своеобразное торжество жизни. Их организацией занимается семья усопшего. Поминки могут проходить дома, в ресторане или даже на открытом воздухе с костром. На поминках подают чай, сэндвичи, алкоголь, слушают музыку и даже танцуют. Похороны, как и свадьба, одно из немногих событий, на которые собираются все родственники. А еще это традиционно прекрасное место, чтобы найти себе пару. Некоторые похоронные бюро предоставляют неожиданные услуги. Например, бюро из Дублина не только организует прощание с транспортировкой усопшего на великолепной карете с лошадьми и утонченно одетым кучером, но и осуществляет съемку похоронной процессии на камеры и дрон, а после монтирует фильм для семьи покойного под грустную популярную музыку с замедленными кадрами. Такое видео не реклама услуг бюро. Может показаться странным, но семьи действительно заказывают съемку ролика с похорон, и потом с удовольствием делятся им в соцсетях, чтобы рассказать родным и друзьям, каким прекрасным был покойный и как роскошно прошли его похороны. Благодаря таким видео любой желающий может окунуться в атмосферу похоронной процессии в Ирландии и выразить свои соболезнования семье неизвестного. В Ирландии наравне с привычными деревянными гробами в последнее время набирают популярность традиционные гробы, плетенные из веток ивы. Они вписываются в современные тренды экологичности и возврата к традициям. На один гроб расходуется около 2000 прутьев ивы. Опытный мастер плетет один гроб за 4 дня. Цена такого гроба — около 1000 евро. Некоторые покупатели могут поучаствовать в изготовлении своего гроба или даже вырастить иву для него. Такие гробы — не эксклюзивная вещь, ведь почти в каждом похоронном бюро Ирландии можно выбрать плетеный гроб. Многие ирландские знаменитости похоронены в таких гробах. Человек, который умер, чтобы попасть в паб. На юге Дублина, в горах, есть паб Джонни Фоксис, который существует с 1798 года и считается одним из самых высоко расположенных пабов в Ирландии. В этом пабе любят шутить, что людям буквально приходится умирать, чтобы попасть в него. И это почти правда. В Джонни Фоксис практически невозможно попасть без предварительного бронирования столика, но один человек очень нестандартно решил эту задачу. В 1997 году в паб пришла необычная посылка — урна с прахом жителя Нью-Йорка мистера Патрика Гафни. В завещании он попросил похоронить его в любимом пабе «Джонни Фоксис». Владельцы паба исполнили волю мистера Гафни, и его прах в стеклянной колбе до сих пор стоит в нише в стене паба, слева за стойкой, где встречают гостей. В среднем стоимость похорон с 5 традиционными этапами обходится в 7000 евро. В эту стоимость входят гроб, транспортировка умершего, бальзамирование, зал для публичного прощания, служба в церкви и гонорар похоронного бюро за координацию и организацию всех этапов похорон. Отдельно оплачиваются место на кладбище от 1400 до 9000 евро и выше, выкапывание могилы от 450 до 1200 евро, кремация от 475 евро, объявление в газету от 230 евро, цветочное оформление от 59 евро, живая музыка, органист-певец от 125 евро, пожертвование церкви от 200 по усмотрению семьи. Все чаще перед смертью люди завещают провести кремирование без поминок и прощания. Такие похороны могут уложиться в 1500 евро. На годовщину смерти принято проводить поминальные службы. Для этого в церкви во время обычной службы священник добавляет речь об усопшем, сообщает, сколько лет или месяцев назад он ушел. После службы семья может собраться на поминальный ужин дома, в ресторане или даже в пабе.